Каждый из вас представляет собой вечный разум, который на данный момент оказался воплощенным в этом прекрасном физическом теле, чтобы получить возможность претворить в жизнь самые удивительные замыслы. Данное физическое существо, которое называется «вы», стоит на передовом крае мысли, поскольку разум, являющийся вашим истинным источником, пронизывает каждую клетку вашего тела. И в самые счастливые моменты своей жизни вы раскрываетесь навстречу источнику и позволяете ему проявиться в вас. Бывают такие минуты, когда вы полностью раскрываете истинную глубинную природу своей сущности и даете ей возможность проявиться в жизни. Но гораздо чаще вы совершенно на это не способны. Мы написали эту книгу, чтобы вы смогли понять. Всегда можно освобождать скрытую истинную сущность одной лишь силой собственного желания. Когда вы научитесь сознательно связываться с собственным «я», которое является вашим источником, жизнь наполнится абсолютной радостью. Если вы станете осознанно выбирать направление собственных мыслей, то сможете находиться в постоянном контакте с исходной энергией, с Богом, с радостью и со всем, что помогает вам чувствовать себя счастливым. Абсолютное благо – основа вашей Вселенной. Благо – это основа вашей Вселенной. Благо – это основа основ. Оно проникает в вас и проходит сквозь вас. Вам необходимо только принять его. Оно входит в вас, как воздух, наполняющий ваши легкие при каждом вдохе. Вам нужно только расслабиться, открыться и погрузиться в себя. В этой книге написано о сознательном и естественном подключении к потоку благ. Мы все время будем напоминать о том, кем вы являетесь на самом деле. Знайте, что вы можете продолжать процесс создания собственной реальности, как делали это всегда, прежде чем пришли в свое физическое тело. Вы вновь сможете вернуться к великолепному ощущению того, что можете управлять своей жизнью, и будете свободно и радостно создавать собственную реальность. Понимаете ли вы, какое великое благо течет в ваши руки? Знаете ли, какое огромное количество возможностей доступно вам? К вашим услугам самые гармоничные сочетания обстоятельств и событий. Так понимаете ли вы, насколько любимы? Осознаете ли, что вся планета, вся Вселенная существует только для того, чтобы вы могли идти вперед и совершенствоваться? Чувствуете ли вы, как вы любимы, как благословенны и желанны? Знаете ли вы, что являетесь неотъемлемой частью великого процесса творения? Мы хотим, чтобы вы это знали. Мы хотим, чтобы вы сумели понять благословенность своего существования, чтобы вы научились находить этому подтверждение во всем. Мы каждую минуту демонстрируем вам все возможности, но вы и сами вскоре сумеете найти доказательства, подтверждающие наши слова. К вам придет любовь. Возрастет материальный достаток и появится ощущение полноты жизни. Сколько же чудесных вещей откроется вашему взгляду? Вы увидите, как в ряд начнут выстраиваться удачные обстоятельства и события, как жизненный опыт начнет пополняться новыми удивительными ощущениями и как немного нужно для этого. Всего лишь научиться радоваться и получать удовольствие от настоящей минуты. Но как это порой сложно. Ваше движение вперед неизбежно. Так было, есть и будет. Вам ничего больше не остается, как двигаться вперед. Но это не является единственной целью вашего пребывания на Земле. Вы здесь для того, чтобы испытывать бесконечную радость и счастье. Вот в чем состоит смысл вашей жизни.